Каждый этап кризиса, как видите, можно диагностировать. Проще всего это сделать, например, проанализировав, какую песню вы сейчас склонны петь, что вы готовы слушать изо дня в день или несколько часов подряд. Некоторые люди застревают на каком-то этапе надолго, порой и на всю жизнь. Другие быстро перестраиваются и начинают жить по-новому. Техника «Колесо фортуны», которую мы используем на наших семинарах, позволяет человеку быстро пройти все фазы кризиса и выйти на уровень успеха. Все просто. Примерьте на себя три разные роли – оптимиста, пессимиста и человека, внезапно проигравшего крупную ставку. Итак, вы оптимист, романтик, вы нацелены на успех. Весь мир воспринимается вами в радужном свете. Какие эмоции вы испытываете? Какие мысли приходят вам в голову? Каким вы видите свое будущее? Теперь представьте, что вы в какой-то момент оказались в проигрыше. Вас постигла временная неудача. Задайте себе те же вопросы. И, наконец, представьте, что вы попали в полосу неудач. У вас все валится из рук. Ситуация примерно такая. Вы просыпаетесь утром, а у вас под глазом синяк. Денег нет даже на еду котенку. От отчаяния вы звоните старому другу и узнаете, что он недавно переехал. Состояние полного отчаяния часто приводит людей к мысли о необходимости резко изменить свою жизнь. В человеке пробуждается некая сила, он начинает чувствовать себя птицей-феникс, героем. Нередко беды и несчастья заставляют нас изменить себя и свое отношение к жизни. Вот что рассказала девушка Эля, участница моих тренингов. «В моей жизни были очень трудные периоды, и именно отчаяние дало импульс для выхода из таких ситуаций. Я сирота, и рассчитывать всегда могла только на себя и на свои силы. Родителей я потеряла в раннем детстве, опекунство надо мной взял старший брат, отношения с ним были всегда натянутыми. В 13 лет меня изнасиловали в особо извращенной форме. Даже не хочу описывать, как это случилось. Тогда я была скромной девушкой, училась в школе на отлично. Сказать правду опекуну язык не поворачивался. Так вся моя жизнь пошла под откос. Я получила венерическое заболевание и исковерканную психику. В женской консультации меня не приняли ввиду моего юного возраста. Идти со своими проблемами к детскому врачу я не могла. Мама моей подруги работала в нашей поликлинике. В то время я была чуть не мастером спорта по плаванию, но со своим увлечением пришлось завязать, так как все деньги, которые мне давались на бассейн, уходили на оплату врача. Где взять деньги на лекарства? Я нашла себе работу. Чего только мне не приходилось делать в мои 13 лет. Но я нашла в себе силы, решила выжить любой ценой, хотя мысль броситься с крыши дома не раз приходила в голову. Но я всегда говорила себе, я сильная, я буду жить всем назло, буду жить хорошо и комфортно, и таким образом отомщу тем подонкам, не дам себе упасть. Я буду жить так, что мои родители гордились бы мною, будь они живы. На этом жизнь не остановилась. Наверняка есть люди, которым еще хуже, чем мне. Но я сильнее. Я прорвусь во что бы то ни стало. Мир не без добрых людей. В первую очередь спасибо ТВ, моему классному руководителю. Она прикрывала мои прогулы и всячески помогала. Я за месяц повзрослела лет на 5, стала замкнутой, неразговорчивой, практичной. Я долго боролась за право жить. За спиной большой жизненный опыт. Мне сейчас 18 лет. Я сменила более 30 мест работы, от уборщицы до стриптизерши, от продавца-консультанта до заместителя директора крупной фирмы. Имею много друзей, общительно, активно, предприимчиво, бесстрашно и уверенно в себе и своих способностях. Многим помогла. Учусь в институте, имею уже диплом бухгалтера и даже диплом массажиста. Вот стихотворение, которое я написала в переломный период своей жизни. Может, для кого-то оно станет гимном души и поможет изменить свое поведение. Увидела я смерть, как только родилась. Родителей моих, она не пощадила. И, уходя, за мной прийти клялась, но дважды моим сердцем обожглась. Она, смеясь, брала моих друзей, сколько вбитых в гроб гвоздей, сколько друзей, ставших врагами, топтали мне сердце и душу ногами. Вот снова по лужам бреду я в бреду, и знаю, до дома сама не дойду. Но, как прежде, встану я с колен, забуду беды и ненастья, разрушу сотни толстых стен, стоящих на моей дороге к счастью. Да, встану и вперед пойду, преграды с легкостью смету, пройдусь по жизни смерчем, ураганом, ничто не станет для меня капканом. Именно отчаяние и дает людям энергию изменить свою жизнь и добиваться успеха. Вот рассказ моего знакомого. Он приехал в Германию и жил на социальное пособие. Однажды ему предложили заняться сетевым маркетингом. Он ходил к клиентам и предлагал купить пищевые добавки. Вскоре окончательно прогорел, стал работать мусорщиком на улице. Бывшие клиенты, узнавая его, посмеивались. «Ну, как твой бизнес с пищевыми добавками? Уборка мусора оказалась более прибыльной». Через некоторое время, подсобрав денег, мой друг начал продавать аудиокассеты с русской музыкой для эмигрантов из России. Заработав на этом приличную сумму, вложил ее в новый бизнес, создал свою сеть. Сегодня он активно продает золото, его дела резко пошли в гору. Вспоминая прошлое, он говорит, нельзя себя жалеть, это первое. Второе, я хотел доказать людям, тем, которые видели, как я ворочаю мусорные баки, что я стою большего. Третье, надо разозлиться на себя и на жизнь, только тогда можно выиграть у судьбы в рулетку. Есть соответствующая притча. Один молодой человек страдал от разлуки с возлюбленной. Жизнь без нее была лишена смысла для влюбленного. Он готов был отдать тысячу жизней за то, чтобы увидеть ее. Юноша искал милую повсюду, но не мог найти. Однажды, бредя по улице, окончательно отчаявшись, он наткнулся на ночную стражу, испугался ее и побежал. Стража погналась за ним. Он пытался убежать, но воины настигали его. Юноша понял — это его смерть. В отчаянии, спасая свою жизнь, он подбежал к высокой стене и с величайшим трудом перелез через нее. За стеной был сад, и в том саду он увидел свою возлюбленную.